Глава 17. Оливия. Мы летели вторые сутки. Запасов уже не осталось. Нужно было срочно спускаться к ближайшему водоему и словить рыбы до наступления ночи. К тому же Зорг устал. Начал непроизвольно снижать скорость и терять высоту, все реже взмахивая крыльями. Мы практически не останавливались все это время. Мне хотелось как можно скорее добраться до призрачных островов, но еще даже океана не достигли. Если расчеты верны, как раз к утру должны увидеть скалистые берега. Только вот продержать дракона в небе еще дольше, он попросту упадет без сил. Зорко без того показал чудеса выносливости. Не каждый смог бы лететь без отдыха так долго. Склонившись к драконьей шее, глянула вниз. За редкими перистыми облачками, раскрашенными розовыми и золотистыми красками заката, проглядывалась густая лесная зелень. Для осени слишком уж яркая. Но, похоже, мы зависли точно над горными массивами, что каскадом вели прямиком к скалистому побережью океана. Сейчас спустимся, переночуем у какого-нибудь развесистого дерева, а на рассвете двинемся в путь. Завтра ночевать уже будем на пляже. Спускайся, Зорг. Я чуть надавила в основание рогатой головы, давая понять, что от него хочу. Дракон тут же начал планировать вниз, резко изменив угол полета. Я едва не выпала из седла. Пришлось лечь, животом и грудью, прижавшись к горячей черной чешуе и закрыть глаза. Надеюсь, это не была попытка скинуть меня со спины. Прежний Зорг, конечно же, такого никогда не сделал бы. Но вот у нынешнего достаточно мотивов недолюбливать людей. Мы стремительно снижались. В ушах свистел ветер, а в легких сдавливался воздух. Было трудно дышать, но я все равно пыталась выровнять дыхание, дабы сердце не стучало как бешеное. На секунду, открыв глаза, встрепенулась, хлопнув дракона. «Стой! Не так быстро!» Он тут же замедлился, выйдя из пике. Снова заставил прижаться к нему, чтобы не свалиться. «Еще чуть-чуть, и поцеловали бы макушки елок!» «Ты чего, совсем сдурел? Разбиться решил?» Зорг фыркнул, выпустив клубы дыма. И дальше летел уже тихонько, практически не взмахивая крыльями. Я же выглядывала подходящее местечко. Знала, что с этих гор сбегает не одна река. «Вон, смотри!» Мы миновали густой ельник, и в глаза блеснула отражением солнца небольшая речушка. «Летим туда! На ужин будет рыба. Надеюсь, ты поможешь ее поймать?» Знаю, что он точно не ответит и вряд ли полезет в воду, но за время полета тишина успела надоесть. К тому же я переживала за ребят. Больше всего думала о Софи. Как она? Получилось ли у Рэндала спасти ее? Хоть бы все обошлось, и никто из них не пострадал. Иначе я ни за что не прощу себе этого. Сколько бы дров ни наломал отец, мне придется исправлять его ошибки. Хотя, разве можно исправить содеянное? Скольких драконов он искалечил, скольких всадников погубил. И самое ужасное, что я много лет ни о чем не догадывалась. Сама жила в той лжи, в которую безоговорочно верила. Горло неприятно сдавили горькие слезы, и я мотнула головой, отбрасывая мысли. Исправить не исправлю, но еще больше зла совершить точно не позволю. Зорг приземлился на широкой поляне и плюхнулся на живот, всем видом показывая, что в ближайшие часы точно никуда не полетит. И вообще, похоже, даже с места не сдвинется. Выдохнул горячий воздух, опалив вокруг себя приличную территорию, и уложил голову на моментально пожухшую траву. Я спрыгнула, первым делом, благодарно растерев драконью шею, почесав за ушами и чуть ослабив ремни крепления седла. Полностью снимать его опасалась. Вдруг придется торопиться улетать. Местность для меня новая. Неизвестно, кого здесь встретить можно. Отдыхай, хороший мой. Ты здорово потрудился. Оставив дракона одного, двинулась в сторону реки. Журчание бегущей с пригорка воды хорошо было слышно. Значит, Зорг приземлился совсем близко. По пути собирала попадавшиеся хворост и еловые шишки. Наколдовала воздушную подушку, на которую складывала необходимые для костра мелкие ветки и прочий мусор. Когда дошла до речки, за мной плыла внушительная куча сухой древесины. Зафиксировав будущий костер, висящим в метре над землей, принялась колдовать над водой. Ни удочки, ни сетей при мне, конечно же, не было. Зато магия могла с успехом заменить и то, и другое. Спустя пару-тройку минут на берегу уже била хвостом средних размеров рыбешка. Для ужина нам на двоих с Зоргом понадобится как минимум 10 таких. Вздохнув, снова смастерила магический капкан, разместив его под водой, а сама залюбовалась закатом. Солнце зависло над самым горизонтом, разливая вокруг себя настоящее буйство красок. Несмотря на время года, было тепло, если не сказать, что жарко. А может, я просто утомилась, собирая хворост. Вода тихо переговаривалась со спокойным ветерком. Лес за спиной окутывал умиротворением и редкими птичьими трелями. Было бы здорово окунуться, смыть с себя усталость вместе с прошедшими днями. Только вот водица совсем не для купания. Ледяная. Но так хочется искупнуться. Сил нет. Пока раздумывала, капкан поймал еще 4 рыбин, значительно крупнее первой. Махнув рукой, огляделась по сторонам и быстро стянула себе одежду. Пока солнце окончательно не село, глубоко вдохнула, выдохнула, набралась смелости и вошла, сразу же окунувшись головой. Завизжала от холода, не удержалась, но быстро привыкла. Проплыла немного вперед, навстречу слабому течению, потом назад, еще раз нырнула и быстро направилась к берегу. Там уже ждала приличная горка будущего ужина. Развеяла чары, торопливо оделась, с трудом натянув липнувшую к мокрому телу одежду, переместила рыбу к хворосту и побежала обратно на поляну. После купания меня била крупная дрожь, зуб на зуб не попадал. Но зато во всем теле разливалась забытая бодрость. Нужно срочно развести костер. С помощью огнедышащего дракона сделать это несложно. Колдовать я сейчас вряд ли смогу. Еще промахнусь и лесной пожар устрою. Набежала очень быстро. Сама не поняла, как так получилось. Вырулила из-за развесистых веток ели и замерла, как вкопанная. Душа рухнула в пятки. Грудь опалила огнем. Даже дрожать на миг перестала. Зорг лежал на том же месте, где его и оставила. Но вокруг него мерцала золотистая энергия защитного купола. На поляне горел небольшой колдовской костер, а вокруг него сидели 3 мужчин. «О, а вот и хозяйка!» Улыбнулся один из них, самый молодой. Длинные блондинистые волосы неопрятно растрепаны по плечам, а на голове черная бандана, но я недолго его рассматривала. С импровизированного сиденья, коим являлся рюкзак, сброшенный сверху курткой, поднялся другой неизвестный гость. Мужчина средних лет, с густой темной бородой и яркими синими глазами. «Мы знали, что ты где-то неподалеку. Не бойся, проходи скорее к огню. Вон дрожишь как». «Кто вы? И что сделали с моим драконом? Разве не видишь? С ним все в порядке. Он даже не проснулся и вряд ли в курсе, что мы здесь». «О да, Мирт, мастер по наведению маскировочных чар», — вставил 3-й незнакомец, до этого молчавший. В нахлобученной на глаза шляпе и накинутом на плечи пончо он выглядел совершенно неподходящий для этого места. Словно вышел на крыльцо сельского дома скурить сигару перед сном и полюбоваться на луну. Удивительно, эти люди не вызывали тревоги. Нахлынувшие в первые секунды чувство страха быстро сошло на нет, и теперь я совершенно спокойно рассматривала их. Бородатый казался самым старшим, ему было лет 40. Молодой, совсем юноша, может, даже ровесник Барта, а возраст того, что в шляпе, определить так сразу было сложно. Нехорошо вот так врываться и занимать чужой привал. Движением руки я отправила зря собранные дрова и рыбу к костру, а сама направилась к Зоргу. Рядом с ним лежал мой рюкзак со сменными вещами. Если не переодеться в сухое, обязательно заболею. Тут уж и огонь не спасет. При незнакомых мужчинах это делать, конечно, очень опрометчиво. Но я собиралась воспользоваться магическим щитом. Да и самого Зорга надо было разбудить. Не злись, девочка. Просто стало любопытно, чей дракон забрел так далеко от призрачных островов. Я замерла, как копанная, на полпути. «Вы оттуда?» «Мы охотники, детка», — говорил со мной в основном бородатый. «А все охотники знают те места, как свои 5 пальцев. Неужто вы с этим черным зверюгой не с них?» «Нет. Но нам очень нужно туда попасть». Мужчины переглянулись, а я напряглась, выжидающе переводя взгляд с одного на другого. Они знают что-то тайное о тех островах, и теперь, убедившись в моем неведении, раздумывают, стоит ли продолжать разговор. Но мне было все равно. Возможно, сейчас я знаю даже больше, чем они. Главное для меня — найти Кристофа. а в сопровождении охотников пробраться незаметной будет значительно проще. Да, гораздо опаснее, но все же проще. Вы покажете мне дорогу? Давай сначала познакомимся. Я Мирт. В шляпе старик Джорджо. А рядом его сын Рики. Мы охотники. Отлавливаем диких драконов для игр. Нам как раз пора отплывать на призрачные. Я нахмурилась, продолжив путь к Зоргу. Охотники на драконов, значит. В Саронсе таких называют ловчими. Только они занимаются ловчей для приручения, а не для экспериментов. Возможно, эти трое работают на тех же людей, что и мой отец. А может, на других, но тоже связанных с подпольным турниром, где вынужден сражаться мой брат. Так что же вы тут забыли? Говорите про полный корабль. Но до моря сутки лететь. Нет. Наша малышка пришвартована у берега Риеры. Эта река впадает в океан. Очень удобно. Рики заметил дракона в небе. Он приземлился в этом краю. И мы решили проверить напоследок. Но зверюга оказалась прирученная. А такие нам не интересны. Хотя этот экземпляр произвел бы настоящий фурор. Конечно. Потому его и убили вместе с Кристофом. Как раз для зрелищ на арене. Сглотнув ком в горле, я присела перед рюкзаком и вытащила сменный спортивный костюм. Будь я одна, разложила бы мокрые вещи просушиться у костра, но сейчас придется наскоро сделать это магией. Понятно. Меня зовут Оливия, и, кажется, нам с вами по пути. Ты юна, в ладах с чародейством, верхом на драконе, из Саронса будешь. Снял шляпу Джорджо. Теперь его можно было разглядеть. Седые волосы, густые усы и маленькие близко посаженные глаза на круглом добродушном лице. Первое впечатление не поменялось. Ему по-прежнему более подходило кресло на террасе, нежели корабль с дикими драконами. Но главарем, похоже, у них является Мирт. Значит, все внимание нужно обратить на него. И уж точно не говорить правды обо мне. Да, выпускница. Ищу брата. Он поссорился с отцом на фоне участия в турнире. Избежал из дома. Знаю, он направился на острова, так как не раз говорил мне о мечте стать лучшим всадником игр. На первый взгляд ничего не изменилось, но я очень внимательно смотрела и смогла разглядеть некое облегчение на лице юноши. Рики, не такие они безобидные, как мне могло показаться, но сочинила я верную легенду. «Дела семейные, они такие», — хмыкнул Джорджо. «Поможем девчонке, а, Мирт?» Бородатый вытащил из кармана штанов помятую сигару и, зажмурившись, прикурил от костра. Затянулся, выдохнул серый дым и только потом ответил. «Отчего же нет? Поможем. Только, кажется, ни одному слову моему он не поверил».